Глава 16. Истребление народа гнева моего. О, Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование! Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего. Убивал мечом юношей ваших, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Все было за то, чтобы начинать. Наступил 1936 год. Готовя кровавые процессы внутри страны, хозяин весьма прогрессивен в политике внешней. Он умел идти одновременно в противоположных направлениях. Строя страну как закрытую неприступную крепость, он устанавливает дипломатические отношения с США, вступив в Лигу наций, становится главным поборником коллективной безопасности. И подготовленная конституция с провозглашением демократических свобод также хорошо прикрывала будущую кровавую чистку. На фоне процессов старых революционеров конституция создавала иллюзию: в России строится демократическое государство без страшных ленинцев. Он знал, Западу придется поддерживать эту иллюзию. Надежды на Гитлера оправдались. Германия перевооружилась, а Запад отстал. Теперь они поняли: без этого ужасного Сталина Гитлера не победить. Ему везло. В дни процессов Гитлер будет разбойничать в Европе, а Франко начнет мятеж в Испании. В 1936 году в Испании на выборах победу одержали левые партии. Генерал Франко, поддержанный Гитлером, поднял мятеж против правительства Народного фронта. Началась жестокая гражданская война со всеми ее ужасами, и антифашисты со всего мира помогали республиканской армии. Хозяин моментально и опять же прогрессивно отреагировал. В помощь демократии в Испанию были переброшены танки и самолеты, военные советники и множество агентов НКВД. Все это происходило на фоне хорошего урожая, когда народ наконец-то хоть немного передохнул после ужасов революции. Так что 1936 год был выбран им удачно. И он начинает задуманное наступление. На повестке дня — гибель партии.